можно выяснить. И я не знаю, куда ведут нити бытия. Надо выйти нам, но кругом стена. Шаг от злости до кровопролития. Стало бытия эхо в бездонном колодце. Душа дрожит, словно лед на весеннем солнце. И все вернется с годами, но никогда не будет с нами. Так как мы загадали две стороны медали. Но одна правда, поверь мне, всегда в моем стерео. Поэзия времени на лезвии с теми, кто не грезит о сцене. Но порезы на сердце не пройдут безболезненно. Бесполезно писать ради славы и прессы. Все равно, что играть роль, не зная всей пьесы. Это пресная правда, вкус лживого яда. Я не профлатно, покажи мне как надо. Тебя манит эстрада, меня смысл куплетов. Магия чисел, бумага и ритм бита. При этом пропитан жизненным опытом, своим и чужим. Я ближе к Божьим советам, чем к заведомой лжи. В душе поэзия времени. Уже все фразы поделены. Я верю, может и мы когда-нибудь озарим светом ваши умы. В душе поэзия времени. Уже все фразы поделены. Я верю, может и мы когда-нибудь озарим светом ваши умы. Хлопьями снега ложится под ноги, если в пути трещит под тяжестью беса или метелью свистит. Листом осенним на ветру сорваться вмиг норовит. Или раскатом грома полностью меняет свой вид. Все это слово, брат, оно опасней бритвы. И кто может управлять им, тот контролирует мир. Контейнер сути или даже судеб в чем-то рассказе. Твое сознание меняет и ставит там свою власть. Когда ненастье в мыслях может уберечь от напасти, заставит обрести то, что называем мы счастьем. Поможет двигаться дальше или заставит упасть. Поставит точку или дальше свой продолжит рассказ. Четкость расставленных фраз и ясность может спасти любого, кто потерялся, остался там позади. Кто оступился, но хочет все еще дальше идти. Время все так же течет, а слово словно летит. В душе поэзия времени. Уже все фразы поделены. Я верю, может и мы когда-нибудь озарим светом ваши умы. В душе поэзия времени. Уже все фразы поделены. Я верю, может и мы когда-нибудь озарим светом ваши умы. В душе поэзия времени. Уже все фразы поделены. Я верю, может и мы когда-нибудь озарим светом ваши умы. В душе поэзия времени. Уже все фразы поделены. Я верю, может и мы когда-нибудь озарим светом ваши умы.